Мне все равно никогда бы не удалось изобразить ландшафт с натурой, и чем прекрасней вид, тем я беспомощней. Радость и восхищение при созерцании его непременно помешали бы мне взяться за работу». При этих словах Юлии на лице принцессы мелькнула усмешка, более чем странная для 16-летней девушки. Маэстро Абрагам, подчас выражавшийся весьма замысловато, говорил, что подобная игра лица сравнима с рябью на поверхности воды, когда на дне что-то угрожающе бурлит. Словом, принцесса улыбнулась, но не успела приоткрыть розовые уста, чтобы ответить кротко и безыскусственно Юлии, как совсем рядом раздались аккорды дикой неистовой силы. Даже не верилось, что играют на простой гитаре. Принцесса замолкла, и они с Юлией выбежали из хижины. Теперь они еще явственнее услышали мелодии, бурно сменявшие одна другую и связанные самыми причудливыми модуляциями, самой необычной чередой аккордов. К игре присоединился звучный мужской голос, который то изливался в сладостной итальянской песне, то, внезапно оборвав, переходил на серьезную мрачную мелодию, то пел речитативом с особенным выражением, подчеркивая слова. Вот гитару настраивают, опять аккорды, вот они оборвались, снова настраивают, потом громкие, словно в гневе произнесенные слова, опять мелодии и опять настраивают. Любопытствуя, что за чудный виртуоз перед ними, Гедвига и Юлия подкрадывались все ближе и ближе, пока не увидели человека в черном платье, сидевшего спиной к девушкам на скале у самого озера. Он продолжал увлеченно играть, сопровождая игру пением и речами. Только что он каким-то особенным способом перестроил гитару, попробовал взять несколько аккордов, то и дело восклицая опять не то, нет чистоты. То чуть выше, то чуть ниже, чем надо. Он схватил обеими руками инструмент, висевший через плечо на голубой ленте, отвязал его и, держа перед собой, начал. «Скажи, милая упрямица, где, собственно, твое сладкозвучие? В какой уголок твоего существа запряталась чистая гамма? Или ты вздумала бунтовать против своего хозяина, уверяя, будто слух его убит насмерть ударами молота темперированного строя, а его энгармония — лишь ребяческая забава? Ты издеваешься надо мной, я вижу, хотя моя борода куда лучше подстрижена, чем у маэстро Стефано Пачини, именуемого венецианцем». Это он вдохнул в тебя дух гармонии, каковой для меня останется вечной тайной. Но знай, милое дитя, если ты не позволишь мне взять унисирующие двузвучия, да и любых других тональностей, то я напущу на тебя 9 учебных истинно немецких мастеров. Уж они-то отругают тебя припорядочно и обуздают далеко не гармоничными словами. И не скрыться тебе в объятиях твоего Стефано Пачини, и не останется за тобой последнее слово, как это обыкновенно бывает со сварливыми женами. Или ты настолько дерзка и надменна, что думаешь, будто обитающие в тебе колдовские духи послушны лишь могучим чарам волшебников, давным-давно покинувших этот мир, и что в руках жалкого ничтожества. При этих словах человек вдруг умолк, вскочил и, глубоко задумавшись, долго не отрывал взора от зеркальной глади озера. Девушки, пораженные странным поведением незнакомца, стояли за кустами, словно приросшие к месту, и едва осмеливались дышать. «Гитара!» — взорвался он наконец. «Да это самый жалкий, самый несовершенный инструмент. Он годен разве только для воркующих влюбленных пастушков, потерявших амбушюр от свирели, иначе они, конечно, предпочли бы изо всех сил дуть в нее и будить эхо своими песнями, засылая жалобные мелодии в далекие горы навстречу своим эмилинам, которые сгоняют милых животных веселым хлопаньем бича. О, Боже! толстушки, вздыхавшей, как печи, певшей, скорбя о прелести очей. Вдолбите им, что трезвучие состоит всего-навсего из трех звуков, и что сразить его можно лишь кинжалом септимы. А потом уже дайте им в руки гитару. Но серьезные люди, прилично образованные, высокие эрудиты, посвятившие жизнь греческой философии и прекрасно знающие, что происходит при дворе в Нанкине и Пекине, ни черта не смыслят ни в овцах, ни в овчарнях, к чему им вздохи и треньканье гитары.